Глава 21. Смерть принца Паводе. Мандарава, дочь богов, в соответствии со своими просветленными намерениями, продолжала всецело посвящать себя одному лишь благу живых существ. Она проявляла щедрость по отношению к слабым и нуждающимся, подавая им милостыню и все, что им было необходимо. Она никогда не вела себя высокомерно. Ее речь была всегда приятна, а поведение всегда в гармонии с теми, с кем она встречалась. Выражение ее лица всегда было умиротворенным и внимательным. Она постоянно проявляла любящую доброту по отношению к тем, кто занимал низкое положение. Принцесса смотрела на дурные действия других со страдательной заботой. Она обладала твердой верой, огромным уважением и преданностью по отношению к своим духовным учителям. Кроме того, она проявляла великое почтение к своим родителям и всегда восхваляла тех, кто накапливал превосходные заслуги и добродетель. И даже свои слабейшие качества она использовала в самой полной мере. Мандарава была действительно беспристрастна в отношении ко всем людям, занимали ли они высокое или низкое положение. Была всегда весела и внимательна во всем, что делала. Обладая великой способностью распознавания, она всегда проявляла великое уважение к почитаемым и достойным объектам подношений, а сама была ничем иным, как сокровищем славных величественных качеств. Она полностью отказалась от привязанностей и желаний, и даже если добродетельное качество было незначительным или второстепенным, она овладевала им, восхваляя его ценность и радуясь его обретению. Ее убежденность и уверенность были непоколебимы и достойны восхищения. Принцесса всегда следовала чистому пути и в меру своих сил и способностей упражнялась в нем. Ее радостные усилия были неистощимы, когда она посвящала себя практике. Таким образом, ее высшие качества стали непостижимо величественны. Действительно, никто не мог соперничать с ней в добродетели. Однажды принцесса пришла к своему отцу, попросив его выслушать почтительную речь, которую она хотела произнести. «Кьема, удивительный высший отец, обладающий великой добротой, твои сила и власть равны силе и власти Чакравартина. Деяния сынов победоносных — это превосходное поведение, восхваляемое всеми просветленными. Размышляя об их добродетели, я стремлюсь упражняться в поведении святых. Я никогда не останусь в топкой трясине сансары. Мое единственное желание — стать монахиней, обрить голову и носить одеяние сангхи. Поддерживая дисциплину обетов нравственного поведения, я намерена войти в дверь непрерывно вращающегося колеса Дхармы и жить в пределах монастыря». Выслушав эти слова, сказанные от всего сердца, царь все же не разрешил дочери вступить на истинный путь. Вместо этого он приказал ей проводить дни свои, прислуживая и исполняя указания своей матери. Принцесса поступила так, как велел отец, и таким образом стала служанкой. Ночью она старалась не спать, а упорно практиковала дхарму. Внезапно умер единственный сын царской семьи, принц Паводе. Царь и царица были безутешны и чувствовали себя совершенно опустошенными. Подавленный печалью, царь касался головой тела сына, горестно сетуя. «Увы, сколь невыносима моя утрата! Я потерял своего единственного сына. До этого я был царем, обладающим великой заслугой. Я обладал великим богатством, владениями, и у меня были сын и 3 дочери. Я любил и лелеял их больше, чем собственные глаза и сердце. Какие несчастья и напасти приносит карма сансары! Как это могло случиться со мной? Теперь мы, родители, невыносимо страдаем, как будто мое сердце вырвано и брошено на землю. О горе, что я буду делать с этим телом, пустой оболочкой без души? Я чувствую себя так, как будто остался без глаз. лишенный самого дорогого, как я смогу жить дальше? Когда острым мечом от тела отсекают руки, что остается делать с совокупностью формы? Без ног, как я буду ходить? Хотя у этого дворца 9 ярусов, и его великолепие непревзойденно, какова польза от такого жилища, когда в нем нет сына? Я накопил столько богатств, владений и объектов наслаждения, но если нет наследника, кому я передам все это? У меня много слуг и подданных, но если нет наследника, что станет с моей страной? Мой сын, который был подобен моему сердцу, погиб. Что теперь будут делать без него отец и мать? Увы, увы, я поражен невыразимым горем. Горестно воскликнув это, он потерял самообладание и безутешно зарыдал. Вслед за ним царица с болью воскликнула. «Увы, скорбь и горе, которые я чувствую, невыносимы, как будто в моей груди разорвалось сердце. Что стало причиной этого кармического плода? Как мог наш сын стать объектом жалости? Является ли это ужасным следствием нашей кармы, или это сделали какие-то вредоносные силы? Сын, подобный моим глазам, умер раньше меня, растворился подобно радуге в пространстве. Сын, чистая сущность моего сердца, оставил меня, свою старую мать, с пустой разорванной грудью. Мне ничего не остается делать, как покончить со своей жизнью». Едва произнеся эти слова с великой болью, она зарыдала и потеряла сознание. Мандарава бросилась к матери и привела ее в чувство, подув на нее. Когда та вновь пришла в сознание, Мандарава попросила царя и царицу выслушать ее. «В этом мире нет ничего постоянного и прочного. В конце концов, все сотворенные вещи разрушатся, даже сам внешний сосуд, Вселенная, будет уничтожен. Все существа, рожденные в этом мире, должны в конце концов умереть. Все собрания людей должны разойтись, а все накопления исчерпаться. Молодость закончится, и все, что создано, будет разрушено. Даже ваджерное тело не может остаться в этом мире, оно уходит в нирвану. Неважно, сколь велика заслуга царя, когда он умирает, он уходит в одиночестве. Вы должны обладать твердой уверенностью в созревании кармических причин, поскольку это является природой всего без исключения, указывая нам на взаимозависимость всех явлений. Пожалуйста, поймите, что ваша боль и жалобы совершенно бесполезны. О, отец и мать, пожалуйста, узнайте иллюзорную природу составных явлений. Поймите и поверьте, что невозможно ни самому, ни кому-то другому остановить смерть человека. Поэтому вы должны выйти за пределы вашего страдания. Мои родители, обладающие великой добротой, пожалуйста, примите эти слова совета, предложенные вашей дочерью». Выслушав это, царь и царица обрели некоторое утешение и облегчение своих мук. Они ответили, что сделают все, чтобы принять в сердце смысл ее слов. Самайя. Так завершается 21 глава повествования «Жизни и освобождения Мандаравы, принцессы Захора», называемого также «Драгоценное ожерелье». Рассказ о том, как Мандарава утешила отца и мать, скорбящих из-за смерти их единственного сына, принца Паваде, и облегчила их страдания, объяснив им дхарму.